Глава 12. Фэн. «А ну иди сюда, придурок!» Злобный выкрик Эрджея выдергивает меня из раздумий, и я стягиваю с себя наушники. «Ну давай еще немного!» Эрджей дергает джойстиком, качаясь на диване. «Налево! Налево, мать твою!» Он разъяренно пинает журнальный столик и швыряет пульт от Xbox. «Тупая игра!» — ворчит он, косясь на меня. «Нахрена ты меня на нее подсадил?» Я опускаю взгляд и понимаю, что уже почти час пялюсь на одну и ту же страницу учебника по физике. Этим вечером среды я сел немного позаниматься после ужина, но вместо этого только рассеянно переключался с мессенджера на залипание в никуда, а потом обратно. «Тебя же никто не заставляет в нее играть», — отрешенно говорю я. «Выруби и все». «Нет», — он упрямо выпячивает подбородок и подбирает джойстик с пола. Я отказываюсь признавать поражение. «Да как скажешь, детка». Я опять начинаю листать сообщения. «Ты меня сейчас с деткой назвал?» Я поднимаю взгляд от экрана. «Разве?» «Да». «Вот видишь, ты ответил на собственный вопрос». Я удаляю несколько сообщений от девчонки из Балларда, напрашивающейся на повторное веселье. Эрджей смотрит на меня еще пару секунд, а потом вздыхает и возвращается к игре. Я закрываю сообщение и тру лоб, мечтая, чтобы вся эта неуемная энергия внутри меня куда-нибудь делась. Не знаю, что со мной не так. Я проснулся с мыслями о Кейси и весь день не могу избавиться от желания ее увидеть. Вчера ночью мы переписывались, но она до сих пор не ответила на мое последнее сообщение. Там ничего важного, какой-то случайный комментарий, но последнее время я словно зависим, и эти всплывающие окошки с текстом моя доза. Я становлюсь одержимым, и это моя проблема. Я могу нормально так испортить эту девчонку, если она не поторопится и не сообразит, что со мной водиться вредно. Кейси мягкая и невинная, как единорог посреди болота из богатеньких школьниц, не говоря уже о том, что она на класс меня младше. Я не имею никакого права очернять ее своей склонностью к распутству и саморазрушению. И тем не менее, вот он я. Пишу ей каждый день и мечтаю встретиться, хотя и знаю, что моим грязным рукам стоит держаться подальше от кого-то настолько чистого. Только вот проблема, я жадный трус и не могу удержаться. Я отбрасываю телефон, беру в руки учебник и приказываю себе сосредоточиться. Потом под одеялом загорается экран. Кейси ответила на мое прошлое сообщение. «Всего-то краткое лол». А у меня сердце заходится так, словно мне прислали голую фотку. Я проверяю время и понимаю, что уже за 10. Прикусив губу, я, кажется, целую вечность смотрю на экран. Черт с ним. Отправляю ей сообщение. Будь у меня хоть какой-то самоконтроль, я не был бы такой сволочью. Я. Хочешь похулиганить? Кейси. Смотря как. Я. Сбежать после отбоя. Встретимся? Кейси. На тропинке. Я. До встречи. «Ты куда собрался?» — с подозрением спрашивает Эрджей, и я застываю в дверях. «С девушкой встретиться», — бросаю взгляд через плечо. «Разрешаешь, папочка?» Он закатывает глаза и возвращается к игре, в которой лажает. «Технически еще не отбой, так что мне не нужно прятаться, чтобы ускользнуть из общаги. Я просто выхожу, засунув руки в карманы. Чем ближе я подхожу к краю территории, тем сильнее колотится сердце. Что забавно, мы с Кейси толком и не разговаривали ни разу до того происшествия прошлой весной. Она была просто младшей сестрой Слоан, милая, симпатичная, веселая девочка-болельщица, где-то там на заднем плане. Это потом мы сблизились, Сайлас почти угадал. В тот день, когда мы заходили к Трескотам, я дал Кейси свой номер, как только Сайлас и Слоан оставили нас вдвоем на кухне. Не знаю, что мною двигало вообще. Может, ее грустный, подавленный вид с той полузажившей раной на лбу сыграл свою роль. Это вышло как бы, между прочим, жест сочувствия. «Эй, если хочешь выговориться, я неплохой слушатель». Кто же знал, что она и правда напишет? Мне уж точно не стоило отвечать. Но она написала, и я написал, и каким-то образом мы стали друзьями. С самого конца апреля и пока она не уехала на лето в Колорадо, мы проводили вместе все свободное время, болтая и выгуливая ее собак по тропинке от основной территории до ее дома. Не знаю, такая ли я хорошая компания, но сам факт, кажется, поднимал ей настроение даже в самые тяжелые дни. Директору это не особо-то нравилось, он явно лучше чувствует опасность, чем она. Но даже он не мог поспорить с тем, что наше совместное времяпровождение помогло Кейси вылезти из той черной дыры, что поглотило ее после происшествия. Дав нам строгие указания, что мы можем видеться только на вечерних прогулках и в пределах слышимости от дома, он смилостивился. Его главная ошибка. Очень скоро я уже вытаскивал Кейси из дома после отбоя, и мы отправлялись на ночные приключения. Протоптанная тропинка к дому Кейси скрывается среди деревьев и огибает территорию. Еще год назад я бы спотыкался в темноте, цепляясь за шипы и плющ. Теперь я могу найти дорогу даже с закрытыми глазами. Кейси стоит всего в нескольких метрах от края своего двора, так близко, что свет с крыльца пробивается даже сквозь деревья. Она поднимает освещенное экраном телефона лицо и улыбается, заметив меня. Не говоря ни слова, она обвивает мою талию руками. Мне становится дурно от мысли о том, что она искренне мне рада. Какая-то часть меня вечно надеется, что она образумится, что на этот раз она, наконец, скажет мне отвалить. Вместо этого девушка стискивает меня в объятиях, и я ничего не могу с собой поделать, кроме как с радостью принять тепло ее тела и вдохнуть запах ее волос. Они всегда пахнут лавандой. «Классная пижамка», — говорю я ей. Вечера все еще теплые и влажные, так что Кейси пришла в розовом пижамном костюме. Рубашка с коротким рукавом и шорты. Выглядит преступно мило. «А», — смеется она, глядя на свой наряд. «Спасибо. Я подумала, что если бы меня кто-то заметил, пусть лучше так, чем переодетый. Выглядело бы подозрительнее». Я вскидываю бровь. «Аккуратнее, а то я, кажется, плохо на тебя влияю». «Хм, ладно, буду иметь в виду». Она хорошо выглядит, в смысле счастливее и расслабленнее, чем в нашу прошлую встречу. С весной вообще не сравнить. Тогда она была в совершенном раздрае, и каждую ночь ее мучили кошмары. Я бы, наверное, чувствовал себя не лучше, если бы почти утонул, а потом очнулся на берегу, не имея ни малейшего понятия, что произошло. Отвратительно. «Как дела?» — спрашиваю я. «В школе норм?» Кейси отводит глаза и закусывает губу. «Так себе, если честно. Не нравится святой Винсент?» «Пока что плюсов мало». «Почему? Что-то случилось?» Моя кровь мгновенно вскипает. Неделя была тяжелой. С ее лица сходит улыбка, на смену снова приходит мрачная грусть. У меня сердце трескается пополам. «Никто со мной особо не разговаривает, но я же все слышу». «Что слышишь?» «Сплетни в основном. Кто-то кому-то что-то сказал. Так что да, дни популярности, черлидинга и организации мероприятий мне явно больше не светят. Дружить со мной никто не будет». «Да пошли они, кучка тупых сук». «Фэн», она отчитывает меня за выбор слов, но я же прав. И она, судя по мелькнувшей улыбке, полностью согласна. Я тыкаю ее в бок и хитро улыбаюсь. «Могу найти 16-летнюю девочку-боксерку, чтобы она надрала им всем задницы. Ну, то есть я и сам бы мог, но выглядело бы как-то неправильно. Пошлешь меня в школу с моим личным отрядом вышибал, да? Почему бы и нет? А может, ты научишь меня паре приемчиков?» Сверкая глазами, она демонстративно бьет воздух перед собой. «Подкачаюсь и начну краситься черной тушью». «С твоими-то тонкими ручонками, я думаю, тебе больше подходит психологическая война». Улыбка сползает с моего лица. «Теперь серьезно, я могу как-то помочь со всей этой школьной ситуацией?» «Да тут ничего и не поделать, кроме как стиснуть зубы и терпеть. Когда-то же я им надоем». Она пихает меня локтем и выдавливает из себя легкую улыбку. «В основном ради меня, думаю. Главное, что я знаю о Кейси после стольких дней вместе, за то, что она всегда ставит других людей в приоритет. всегда заботится о чужих чувствах, а про свои забывает. Эта девчонка постоянно утешает всех вокруг — отца, сестру, меня. Черт, да даже если бы кого-нибудь из тех сучек в Святом Винсенте вызвали на ковер к настоятельнице, Кейси бы первая стала защищать своих задир и просить руководство их пощадить. Я мог бы сказать, что такое поведение раздражает, но на самом деле оно вдохновляет, зажигает в моей душе крохотную надежду, что, может быть, человечество еще не совсем обречено. Допустим, я сам был бы обречен уже давно, вероятно, еще до того, как встретил Кейси, но то, как я веду себя с ней, вряд ли проложит мне дорогу в рай. Я сволочь, потому что даю ей верить, будто мы друзья. Попались. Мы с Кейси вздрагиваем и поворачиваемся в сторону шелеста веток. Внутри меня все обрывается при виде Слоан.